Глава четвертая. Утром он вскочил в панике. «Заспался ты, майор. Время не настолько мирное, чтобы посвящать его общению с Морфеем». Сотрудники уже бегали по зданию, переругивались, над Берлином занимался новый день. Он вновь пролетел, как разогнавшийся воинский эшелон. Шла работа по спискам, фигуранты проверялись и перепроверялись. Оперативники сновали по разрушенному городу, дважды за день брали газик, приписанный к отделу, и куда-то исчезали. Потом возвращались уставшие, но довольные. «Испугался командир?» – проурчал Нагорный. «Думал, не вернемся? Тут мы работаем как пчелки». К завершению дня список сократился до 5 человек. «Майор Запольский», – проговорил Нагорный. «Секретная часть». Анализ поступающих разведданных. В день, когда мы работали на Потсдамской площади, покидал расположение. Коллегам сказал, что решил пройтись по городу. Голос хрипловатый, рост и комплектация подходящие. Имеет возможность добыть секретные сведения. Немецким языком владеет не идеально, но изъясняться может. Послужной список вполне приличный. 3 года в действующей армии, 2 ранения. Но мы ведь не думаем, товарищ майор, что наш крот отлынивал от службы. Ему ничто не мешало прилично воевать, быть в фаворе у начальства и иметь правительственные награды. Это наш основной подозреваемый. «Капитаны Курицын и Жлобин», — принял эстафету громарь. «Оба трудятся в разведотделе, но по службе практически не пересекаются. Опытные боевые офицеры имеют ворох наград». У первого за плечами сложная операция в Варшаве по обезвреживанию банды Каминского. У второго – Бреслау, где мы, как известно, не блистали, но все же город взяли. По всем параметрам подходят кроме одного. Пока не ясно, где они находились позавчера во второй половине дня. Но то, что отсутствовали на месте службы, известно доподлинно. Оба имели возможность выкрасть ценные сведения. Жлобин вводит знакомство с капитаном Мещеряковой. Та работает в отделе снабжения и дорожной службы, то есть имеет доступ ко всем поставкам, осуществляемым в Берлин. «Майор Арбатов», – вступил в разговор лейтенант Романовский. «Строевая часть работает с документами и донесениями, имеет прекрасную возможность быть в курсе всех событий, происходящих в городе. Пока неизвестно, владеет ли он немецким языком. Коллеги уверяют, что нет, но это надо проверить». «Подполковник Кобзарь», – закончил оглашение списка громарь. «Обозно-вещевая служба. Именно к нему стекаются все данные о частях, расквартированных в Берлине, на основании чего он распоряжается продовольствием и обмундированием. В его ведении также квартирмейстеры. Он получает сведения, где и в каком количестве размещается личный состав. Немецким языком владеет на школьном уровне, но нам же больше и не надо». «Я вас понял, товарищи офицеры», — сказал Влад. «Хорошая работа, если вы ничего не упустили. Как насчет конфиденциальности?» «Мы старались», — буркнул громарь. «Но сами понимаете, товарищ майор, земля слухами полнится». «Всю пятерку взять под наблюдение», — приказал Градов. «Если кто-то из них попытается скрыться, брать без разговоров. Основания можно не оглашать, время пока военное. Выясняйте, где находились позавчера Жлобин и Курицын». Снова прошла ночь, а к обеду следующего дня подтянулись свежие данные. «Уже не знаем, как изворачиваться, товарищ майор», – пожаловался на жизнь Олежка Романовский. «Ноги все стоптали». «В общем, расклад такой. 2 дня назад, когда крот шел на встречу с господином Краузе, капитан Жлобин уединился в коптерке с товарищем Мещеряковой. По официальной версии, помогал ей с документами, а фактически можно догадаться. Там они сидели 1,5 часа. Коптер-сержант Бутырка, изгнанный из вотчины, в этом признался неохотно, умолял, чтобы его фамилия в деле не фигурировала, поскольку капитан Жлобин строго наказал блюсти секретность. Кобель он, товарищ майор, а никакой не крот. Капитан Курицын тоже не мог находиться в 2 местах одновременно», — с важным видом проговорил Егор Громарь. «Теперь мы точно знаем, где он был. Снова романтическая история, но несколько другого плана. Курицын находился на Анкерштрассе, это к востоку от Александерплац. Он при всем желании не смог бы добежать до Потсдамской площади. Смазливую вдову зовут Гертруда Шлоссер. Именно у нее и завис на полтора часа капитан Курицын. В принципе, никаких законов, кроме моральных, он не нарушал, время было обеденное. Соседка описала капитана, это точно Курицын. Из квартиры фрау Шлоссер доносились такие завораживающие стоны. «Не продолжай», — сказал Олежка. «Мы не завистники, но все равно заткнись. Думаю, фрау Шлоссер перестаралась с имитацией страсти. Ей просто нужен покровитель из числа офицеров Красной Армии. Время нынче непростое, защита не помешает». «Ну что ж, вы снова славно потрудились», — заключил Влад, вычеркивая карандашом две фамилии. «Количество подозреваемых тает на глазах. Будет прискорбно, если список опустеет вовсе». «К тому и идет», — заявил капитан Нагорный. «Подполковника Кобзаря тоже придется исключить. Человек пожилой, возможно, перетрудился. В общем, два дня назад, в интересующее нас время, он находился в закрепленной за ним квартире на Александерплац, испытывал серьезное недомогание. Во время работы почувствовал себя плохо, попросил водителя отвезти его домой и провел в квартире пару часов. Потом ему стало легче и вернулся на службу. За медицинской помощью не обращался, просил водителя никому не говорить. Этот парень и сторожил квартиру, из которой, кстати, нет второго выхода. Именно он дал показания. У подполковника проблемы с легкими, что он тщательно скрывает, поскольку не хочет уходить со службы». «Надо же», — сказал Градов и вычеркнул третью фамилию. «С чем мы остаемся?» «Пока не у разбитого корыта», — успокоил его Нагорный. «У нас еще имеются майоры Запольский и Арбатов. Первый, если помните, главный подозреваемый. Проходит службу в секретной части, имеет доступ к важным документам военного характера. Арбатов – строевая часть, тоже лицо во многом осведомленное, но я бы на него не ставил. Интуиция подсказывает, что это не то. Мы, кстати, проверили. Арбатов практически не знает немецкого, всегда обращается к услугам переводчика. Но примитивным набором владеет. Говорит по-немецки с ужасающим рязанским акцентом». «Понятно», – пробормотал Крадов. «Обоих надо взять под плотное наблюдение, но глаза не мозолить». Идея была не нова. Театральная постановка. Реквизит не требовался, дорогостоящее оборудование тоже. Актера заменил начальник радиоузла полковник Синицкий, любезно согласившийся выполнить просьбу контрразведки. Он сидел в своем кабинете, нахмуренный, деловитый, перебирал бумаги, рассыпанные по столу. Дверь в смежную комнату была приоткрыта, свет в ней не горел. Там расположились майор Градов, капитан Нагорный и Герр Краузе, гвоздь программы. Немец сидел как на иголках, вертелся, постоянно сглатывал, дрожали руки на коленях. Он видел, что происходит в соседнем кабинете, но оттуда его заметить никто не мог. Романовский и Громарь остались в коридоре. Там было людно, вряд ли их присутствие могло насторожить потенциального крота. Первым в кабинет начальника радиоузла вошел майор Арбатов, подтянутый, импозантный, хотя и не сказать, что рослый. Он имел настороженный вид. Все же не каждый день поступает просьба подойти к руководству смежного отдела. «Разрешите, товарищ полковник?» «Вызывали?» «Майор Арбатов». Градов вытянул шею, выглянул в кабинет. Майор обладал неплохой осанкой, он небрежно отдал честь, как-то машинально покосился в черный проем. У него было нормальное, немного скуластое лицо, внимательные глаза. «Подождите». «Точно», – пробормотал Синицкий, тасуя кипу бумаг, мельком глянул на посетителя и спросил. «Вы же из строевой части, майор?» «Так точно, товарищ полковник». Арбатов заметно расслабился, сделал доброжелательную мину. «У вас какие-то вопросы?» «Это не по вашей линии. Можете разобрать, что здесь написано? Посыльный принес бумаги и, видимо, ошибся». Майор подошел, взял со стола листок. Брови его от удивления поползли вверх. «Здесь текст на немецком языке, товарищ полковник. Печать канцелярии Имперского банка». «Это точно не по вашей части? Можете прочесть?» Арбатов пожал плечами и что-то приглушенно забормотал. Он говорил нечетко, глотал окончания, отдельные слова игнорировал, другие зачем-то разбивал на части, читал по складам. Влад видел, как напрягся и вытянул куриную шею Герр Краузе, затаил дыхание. «Тарабарщина какая-то», — сказал Арбатов. «Прошу простить, товарищ полковник, но я не силен в немецком». «Это мягко сказано. Но я понял, что это некое платежное поручение одного из департаментов банка. Этой бумаги несколько месяцев, и она не имеет отношения к нашему ведомству. Боюсь, это просто мусор». «Вот умники! Подбрасывают всякую гадость!» – пробормотал Синицкий. «Спасибо, майор, извините, что отвлек от работы. Можете идти». Майор Запольский пожаловал тут же. Оперативники не успели сделать выводы. Он был крупнее предыдущего посетителя, с массивной квадратной челюстью и, в отличие от Арбатова, не лучился добродушием. Офицер настороженно посмотрел по сторонам, покосился на приоткрытую дверь в кладовку, потом отдал честь и из-под лобья уставился на хозяина кабинета. История повторилась. В ней опять фигурировал тот же документ с немецким текстом. Господин Краузе снова напрягся и вытянул шею. Запольский не мог взять в толк, чего от него хотят. С недоуменным видом прочитал документ, потом покачал головой и протянул его полковнику. «Дескать, не наша тема, сами разбирайтесь». «Вы уверены, майор?» – спросил Синицкий. «Прочитайте, что там написано. Я, кстати, тоже пытался», – не без бахвальства сказал полковник. «Решил заняться на старости лет немецким языком. Думаю, наше соединение надолго задержится в Германии. Произношение, конечно, ужасное, большинство слов не понимаю. У вас же нет проблем с этим?» «Проблемы есть, товарищ полковник», – отозвался посетитель. «Но язык, в принципе, учил, кое-что понимаю и могу читать». «Прочтите хотя бы часть», – попросил полковник. «Хочу послушать, как звучат эти грубые слова». Запольский пожал плечами, начал читать, потом поморщился, вернул лист и заявил. «Прошу прощения, товарищ полковник. У меня много работы. Эта бумага не имеет к нам отношения. Это банковский документ. Перешлите его финансистам». «Да, конечно», – сказал полковник. «Примите извинения, майор, что пришлось отвлечь от работы. Вы свободны». Майор Запольский, не скрывая раздражения, покинул кабинет, захлопнул дверь. Градов поднялся, включил свет в каморке. Нагорный напрягся, безотрывно смотрел на Краузе. «Вы закончили свои игры, товарищи офицеры?» – донесся из кабинета ворчливый голос Синицкого. «Да, товарищ полковник, вы выступили превосходно. Одну минуту, если позволите». У Краузе подергивался левый глаз, бегали зрачки. Этот тип был в своем репертуаре. Он отдувался так, словно поднялся на высокую гору. «Он был здесь, господин майор. Я узнал голос, да и не только его. Совершенно точно это был тот самый человек, который подошел ко мне на рынке». У капитана Нагорного зажглись глаза. Он тоже волновался, облизывал губы. В такие моменты все вокруг казалось офицерам несущественным. Работа увлекала их целиком, бурлил адреналин. «Я же говорил, командир, это Запольский. Надо его брать, теперь не уйдет, сукин сын». Вроде все правильно, надо брать, по крайней мере, не спускать с предателя глаз. Но майора смутило поведение Краузе. Тот смотрел как-то странно, с поволокой, видимо, подвергал анализу собственные ощущения. «Вам слово, Герр Краузе», – без нажима сказал Градов. «Вы уверены, что последний посетитель и есть именно тот человек, который подошел к вам на рынке?» «Что вы, господин майор, я такого не говорил!» Краузе начал покрываться пунцовыми пятнами. «Это не он, совсем другой тип, иной голос. Человек, который хотел передать мне записку, это тот, первый». «Вы серьезно?» Влад растерялся. Это было неожиданно. Он нервно рассмеялся. Все присутствующие уставились на него круглыми глазами. «Давайте уточним, Герр Краузе. Вы узнали человека, которого мы ищем. Им оказался предыдущий посетитель». «Конечно, я об этом и говорю», — заявил Краузе. «Это точно он, можете не сомневаться». «Что он говорит, командир?» — зачастил Нагорный. «Я не совсем понимаю». «Говорит, чтобы ты выбросил к чертовой матери свою интуицию. Запольский не крот. Это Арбатов». «Да ну, не может быть!» Нагорный опешил и вдруг тоже начал смеяться. Пороть горячку явно не стоило. Улики отсутствовали. А с тем, что такое интуиция, оперативники уже разобрались. За майором Арбатовым они установили слежку, попутно обстоятельно проштудировали его личное дело. Майор Арбатов Александр Романович, уроженец подмосковной Коломны, дважды награждался орденом Красного Знамени, имел бесспорные заслуги перед Отечеством. Ранение в 43-м под Орлом, 4 месяца в госпитале. В период освобождения Брянщины он командовал разведывательной ротой, снова получил ранение, затем внеочередное звание – участвовал в освобождении Украины. По здоровью перевелся на штабную работу, был заместителем начальника штаба, возглавлял полковую строевую часть. После Бухареста был отправлен в штаб дивизии, после Вены – корпуса. Зарекомендовал себя прилежным и исполнительным работником. Развелся в 40-м году, бывшая жена и их дочь переехали в Хабаровск. Репрессированных родственников не имел, под уголовными статьями не ходил – практически идеальная биография. «И все же продался, сука!» – прокомментировал все это Нагорный. «Спешить не будем», – сказал Градов. «Не пойман, не вор», – уяснил Юрий Иванович. «Мы можем сколько угодно подозревать Арбатова, а фактически ничего против него не имеем, кроме сомнительных показаний господина Краузе. А кто это такой? Наш враг, не забывай. Трусливый, раскаявшийся, но все равно». Так что придержим коней и займемся наблюдением». Об успехах контрразведки полковнику Троицкому было доложено в тот же вечер. Тот скептически почесал подбородок, но все же дал добро на продолжение разработки, а потом добавил. «Возможно, вы ошибаетесь, Градов. Потратите уйму усилий на проработку пустышки, а потом все начнете заново. Но должен огорчить, такой фокус не пройдет. В армейском управлении ждать не будут. Прокопаетесь, пришлют следственную группу, а тебя с парнями отстранят, да и меня тоже со всеми вытекающими последствиями. Ты уверен, что не требуются дополнительные люди?» «Придется рискнуть, товарищ полковник». Предательская змейка заскользила по позвоночнику майора. «Новых людей придется вводить в курс. Пострадает конфиденциальность. В итоге мы никуда не продвинемся, хотя и находимся на верном пути. Я в этом уверен. Дайте нам день от силы два». Майор Арбатов что-то заподозрил. Не был уверен, но чутье работало. Проживал он в квартале Кёнингштадт, округа Митте, в 2 шагах от Александерплац. Там уцелели здания, квартиры в них были выделены офицерам под жилье. Квартал стерегла рота НКВД по охране тыла действующей армии. В первый вечер подозреваемого довели до дома Романовский и Громарь, одетые в штатское. Арбатов проверялся, это было видно невооруженным глазом. Он чего-то боялся, сильно нервничал. Дом был старый, пятиэтажный, с гулким просторным парадным. Арбатов шел к нему, делая сильную отмашку, вроде бы уверенно, целенаправленно, но иногда замедлялся, косил через плечо, а у подъезда встал и осмотрелся. Страх был безотчетный, что-то изводило его. Он не заметил наблюдения, оперативники грамотно слились с местностью. Арбатов постоял, выбросил папиросу и исчез в подъезде. В доме проживали не только советские военнослужащие, но и немецкие семьи. Их не обижали, вежливо здоровались, но все равно аборигены шарахались от чужаков, как от чумы. Заходить в подъезд оперативники сразу не стали, скрипели несмазанные петли. Они убедились в том, что черный ход забит, перекурили и только через полчаса проникли за порог. Квартира Арбатова находилась на 2-м этаже. За дверью поскрипывали половицы, фигурант слонялся из угла в угол, гремел дверцами шкафов, что-то подогревал на примусе. В 11 вечера он угомонился. Оперативники провели ночь на скамейке перед домом, спали по очереди, основательно подмерзли. В отделе они нарисовались в 10 утра, мятые, не успевшие переодеться. «Никуда он не отлучался, товарищ майор», – зевая во все горло, сказал Романовский. «Но этот парень явно чего-то боится, постоянно озирается, нервничает. Сейчас он здесь, этажом ниже. Мы проводили его, дали охране на входе соответствующие указания на тот случай, если клиент куда-то навострится. У него рыло в пушку, товарищ майор. Брать надо. Мы только время зря теряем». Брать крота с помпой при всем скоплении народа майору не хотелось. Работа СМЕРШ – дело тихое и деликатное. К тому же у Градова отсутствовала стопроцентная уверенность в том, что Арбатов и есть шпион. К часу дня сгустились тучи, стал накрапывать дождь. Конец мая в этом году выдался нестабильным. Периоды летней жары сменялись холодными циклонами с сильными ветрами. Капитан Нагорный курил у открытой форточки и зябко ежился. «Ничего не боюсь», — иной раз говорил он. «Только холода, да паники, да жути из всех отверстий». Сначала Влад не понимал этого, и Нагорному пришлось объяснять суть проблемы. Весной 42-го года он, тогда еще старший лейтенант, проходил службу в 142-й дивизии 14-й армии. Она несколько раз меняла дислокацию, перемещалась от Кольского полуострова до Карельского перешейка, успешно держала оборону, не давала противнику прорваться в Заполярье. Нагорный нес службу в особом отделе НКВД. Именно они тогда выполняли функцию контрразведки. В мае 42-го один полк дивизии был срочно брошен на север. Зимнюю форму бойцы уже сдали, перешли на летнюю. Полк выступил поздно вечером, шли открытыми участками, ни оврагов, ни деревень. Подошел циклон, о котором, кстати, предупреждала синоптическая служба. Резко похолодало, началась вьюга. У солдат были только тонкие летние шинели. Приказа прекратить движение не поступало, спрятаться было негде. Люди отставали, пытались согреться. Отсутствовала даже возможность развести костры. В округе не было ни одного перелеска. Солдаты падали в снег, замерзали, умирали быстро, просто засыпали. Возвращаться назад было бессмысленно. Полк уже прошел половину пути, но до пункта назначения не добрался. Утром, когда закончился буран, взором спасательных команд предстала ужасающая картина. По всему пространству вдоль дороги были разбросаны трупы. Живые бойцы спешно отправлялись по госпиталям. В эту ночь погибли около 500 человек, не в бою, не под обстрелом, а исключительно благодаря головотяпству начальства. Остальные получили обморожение, многие скончались на больничных койках или потеряли конечности, полк прекратил существование. Нагорный сам не понял, как выжил. Сначала брел, потерял в буране своих товарищей, ему хватило ума стащить с ближайшего трупа шинель. Он дополнительно окутал ее ноги, свернулся эмбрионом. Утром спасатели его откопали, окоченевшего, неподвижного, перенесли в машину. Дело о гибели полка было передано в трибунал, но виновных не нашли. Списали на капризы погоды. Психика Нагорного дала крен. В голове остался дикий страх перед внезапным холодом. Он не боялся ни воды, ни высоты, ни пули, но вот когда начинало холодать, делался мрачным, нервничал, старался надеть что-нибудь теплое. Зима же всегда становилась для него пыткой. Дождь прекратился в половине второго. Примчался Романовский, сказал, что майор Арбатов покидает штаб. Влад всполошился. «Почему мы еще здесь?» За подозреваемым они отправились гуськом, по обеим сторонам дороги. Благо Унтерден-Линден была заполнена народом. Усилился ветер. Арбатов натянул на уши фуражку, набросил на плечи брезентовую накидку. Он двигался ровным шагом по бульвару, изображал спокойствие, но все же спотыкался, оборачивался. «Свалить собрался из советской зоны», — мелькнула тревожная мысль в голове Градова. Процессия добралась до Парижской площади, посреди которой возвышались Бранденбургские ворота, символ Берлина и Третьего рейха. Массивная конструкция держалась на 12 колоннах. Все они уцелели, но ворота посекли осколки, они покрылись сажей, копотью. Мусор с площади был уже убран. Вблизи ворот возвышались остатки дота, обугленные, черные. На площади стояли веерные указатели со стрелками. Налево – Потсдаммерплац, прямо – Тиргартен, направо – Рейхстаг. Здесь было людно. Сновали скромно одетые берлинцы, как правило, с опущенными головами. Во многих местах фотографировались советские военнослужащие, молодцеватые, подтянутые с орденами и медалями во всю грудь. Одни снимались у мужской компании, другие – с женщинами. Немки охотно проводили время с советскими мужчинами. Те их подкармливали, защищали от нападения местной шпаны. Интимную близость женщины терпели, а многим, возможно, это и нравилось. Арбатов повернул к Потсдамской площади, и оперативники перевели дыхание. Значит, не придется его отбивать у британских патрулей. Через несколько минут он уже бродил по Потсдамской площади, украдкой озирался. Рынок работал, торговцы пребывали на тех же местах. Пища для размышления у Градова имелась. Клиент довольно быстро оказался на том месте, где расстался с Краузе 3 дня назад. Торговец люстрами приподнялся и со вздохом опустился, увидев, что этот человек не испытывает интереса к его товару. Арбатов прошел мимо, глядя под ноги, вернулся и тут же двинулся обратно. При этом он опять смотрел вниз. По-видимому, фигурант не собирался ни с кем встречаться. До контрразведчика дошло. Он ищет записку, которую сам же выбросил. Зачем? Совсем головой от беспокойства тронулся. В этом не было решительно никакого смысла, но Арбатов придерживался иного мнения. Забыл, что написал. Шпаргалки у него нет, и теперь он не может составить дубликат. Возникла в голове Градова более правдоподобная версия. Но это не имело значения. Последние сомнения пропали. Этот глупец сам сюда пришел. Влад стоял в соседнем ряду, укрывшись за столбом, наблюдал за терзаниями крота. Арбатов ничего не нашел. Нагнулся, поворошил носком сапога мусор под прилавком. Торговец молчал и озадаченно поглядывал на странного покупателя. Потом он не выдержал и что-то сказал Арбатову. Тот переспросил, выслушал ответ. «Значит, у него все в порядке с немецким», — сделал зарубку Влад. «А ведь этот скромняга не кичился тем, что знает язык». Смысл диалога был понятен. «Можете не искать, товарищ. Пару дней назад приходили такие же в советской форме, тоже искали непонятно что и, кажется, нашли». Арбатов уходил сильно побледневший. Он вышел на пустырь, остановился, сделал несколько неуверенных движений, потом задумался, осторожно посмотрел по сторонам и двинулся в северном направлении к Парижской площади. Градов шел за ним, прячась за прохожих. Спина предателя колыхалась перед его глазами. Пускаться в бега именно сейчас тот не собирался. Арбатов понял, что органы висят на хвосте, знают, что действует крот, но кто он такой? Давно взяли бы, а раз не тронули, значит, время терпит. На этот раз он не оглядывался. Шел через Парижскую площадь, свернул на Унтер-де-Линден, несколько раз порывался перейти на бег, но обуздывал себя, заставлял двигаться тише. Оперативники пасли его с 3 сторон. На этот раз сбежать он не мог. «Командир, что делать будем? Давай брать, пока он что-нибудь не выкинул», пробормотал Нагорный в затылок Владу. «Успеем, Юрий Иванович, не гони, оттянем удовольствие. Вдруг он намерен встретиться с кем-то или выведет нас на интересный адресок». На службу Арбатов не собирался. Не доходя до Александерплац, он свернул в другую сторону, к своему дому. «Все понятно», — сказал Нагорный. «Штаб не пойдет, заскочит домой, заберет что-то из вещей, а потом в бега, в пампасы. Думаешь, нужен нашим друзьям-союзникам этот сбитый летчик?» «Думаю, нужен», — отозвался Влад. «Пока, по крайней мере, нужен. Не уверен, что он все им выложил. Наверняка прибрег что-нибудь пикантное». Арбатов определенно шел к себе. Настало время брать предателя. Ни на кого другого он сегодня не выведет. Градов ждал, пока тот зайдет во двор, не хотел устраивать захват при зрителях. Арбатов повернул в арку. В этот момент нервы у него сдали. Он побежал по гулкой подворотни, выскочил из арки, свернул на тропу, петляющую по кустарнику. Так было проще добраться до подъезда. Когда запыхавшиеся оперативники выскочили на подъездную дорожку, тот уже распахнул скрипучую дверь. В этот момент Арбатов обернулся. Лицо его посерело от страха. Челюсть отвисла. «Арбатов, сдавайтесь! «Все кончено!» — крикнул Градов. Но не тут-то было. Предатель пулей влетел в подъезд, забилась, завыла в пружинах дверь. Чертыхаясь, Влад припустил к дому, обогнал длинноногого Олежку, вбежал в подъезд. «Осторожно, товарищ майор!» — заорал Романовский. «Он вооружен!» Но Арбатов не стрелял, топал по ступеням, гулкое эхо взмывало к потолку. Градов бросился за ним, запнулся о порожек, но устоял, запрыгал вверх. Предатель проживал на втором этаже. Он пробежал мимо своей квартиры, не имел времени возиться с ключами. Логика в его поступках отсутствовала. Может, этот фрукт наслаждался последними мгновениями на свободе? Оперативники толкались за его спиной, ругались матом. Снова операция шла криво, но еще имелся шанс ее не загубить. Контрразведчики неслись по лестничным маршам, прыгали через ступени. «Хватит дурить, Арбатов! Тебе не уйти!» – выкрикнул Градов. Раздался звон разбитого стекла, трещало дерево, вываливаясь наружу. Влад ахнул. «Ведь окна подъезда в этом доме смотрят на заднюю сторону, а там наверняка есть пожарные лестницы». Он ускорился, в два прыжка одолел последний пролет. Выше третьего этажа Арбатов не поднялся, скарабкался на подоконник, ногой вышиб створки. Он поранился о разбившееся стекло. По огрызкам, уцелевшим в раме, стекала кровь. Пожарные лестницы снаружи здания имели необычную конструкцию. Они были оснащены перилами, держались на консолях, вмурованных в стены, и извивались зигзагами. Подниматься по таким – сущее удовольствие. Арбатов карабкался вверх, тряслись перила. Ошибка налицо. Он мог скатиться вниз, и тогда имел бы шансы. Влад перевалился через подоконник, прыгнул на железные ступени. Дыхание перехватило от удара по ребрам. Ничего, будет урок. В следующий раз он не допустит такую ошибку. Градов скользил вниз, схватился за хлипкую балясину, едва не выломал перила, поднялся, бросился наверх. Арбатов уже подбирался к крыше. Он тоже оступился, заорал от страха, но как-то поднялся, продолжал движение. Влад почти догнал его, когда тот скинул с себя накидку и швырнул ее назад, не оборачиваясь. Она окутала Градова, накрыла с головой. Он боролся с паникой и потерял равновесие. Перила под рукой угрожающе прогнулись. Майор сдернул с себя этот чертов саван, перевел дыхание, полез дальше и вдруг встал как вкопанный. Сердце его рухнуло в пятки. Арбатов уже перелез на крышу и теперь свешивался с нее, опираясь на колено. Он сжимал пистолет в трясущейся руке. Глаза шпиона омертвели от страха, пот стекал со лба. Но в его действиях чувствовалась решимость. Он собрался стрелять. «Арбатов, не дури! Не отягощай свою вину!» – прохрипел Градов. Где-то сзади прогремел выстрел. Пистолет выпал из руки предателя, запрыгал по ступеням и провалился в щель. Арбатов взревел благим матом, схватился за запястье, обожженное пулей. Влад обернулся. Из разбитого окна высунулся громарь с ТТ. Из ствола еще поднимался сизый дымок. «Не благодарите, товарищ майор». Арбатов перевалился на крышу, топал, убегая. Влад опомнился, устремился вверх. Теперь преступник был без оружия. Градов вскарабкался на крышу, перекатился. Арбатов топал по покатому скату. Дребезжало под ногами жестяное покрытие кровли. Он еще не потерял надежду, но это было глупо. Здесь не Ленинград. Половину города по крышам не пробежишь. Впрочем, соседнее здание стояло совсем близко. Арбатов пятился с бледным лицом, снова сорвался, побежал. Градов припустил за ним, мельтешили ноги в воздухе. Предатель все-таки прыгнул. Провал между зданиями был небольшой, метра три, ничего страшного. Арбатов скулил от боли, лежа на боку, нашел в себе силы, пополз, поднялся на колени. «Командир, не прыгай!» – проорал Нагорный. «Он никуда не денется!» «А вдруг удерет?» Дыхание у майора перехватило, он летел, невольно глядя в бездну. Удар о жестяную кровлю был чувствительным. Влад сумел сгруппироваться, но все же импульсы боли разбежались по телу. Он карабкался по наклонной крыше, добрался до ровной поверхности, побежал, ускоряясь. Дела у предателя обстояли неважно. Прыгать ему было некуда, пожарные лестницы в этой части здания отсутствовали. Он метался по коньку крыши, закусив губу, бросился к какому-то люку, рвал крышку, но она была заперта на висячий замок. Арбатов взвыл от отчаяния. Вскочил, бросился к торцевой части здания. В этом месте начинался скат, не крутой, но все же ноги его заскользили. Он сохранил равновесие, расставил руки с растопыренными пальцами, медленно съезжал по наклонной. Крик застрял у него в горле. Смотреть на это было неприятно. Арбатов съехал к козырьку, упал на пятую точку. Пятки уперлись в кирпичный портик, окаймляющий периметр крыши. Влад облегченно вздохнул, вынул пистолет из кобуры и осторожно подошел к изменнику. Ступать на скат он не рискнул, стоял на краю. Арбатов перевернулся на бок, устремил на майора угрюмый взгляд. Лицо его побелело от страха и напряжения. Он будто надел какую-то жутковатую маску. «Хватит бегать, Арбатов! Вымотались уже!» – устало сказал Влад. «Поднимайтесь и осторожно идите ко мне. Можете считать, что зачет по физкультуре вы получили». Где-то сзади на крыше соседнего здания шумели оперативники. Нагорный спустился вниз, побежал за солдатами, которые, как всегда, находились не там, где нужно. Возможно, они догадаются, выбьют изнутри крышку люка. Предатель молчал. Его трясло. «Давайте без особых приглашений, Арбатов». Кратов сделал вид, что хочет подойти к нему вплотную. Предатель занервничал, вцепился ногтями в стык жестяных листов. «Не подходите, майор! Клянусь, прыгну!» Голос изменника срывался. «Готов поспорить, что не прыгнете!» Градов говорил спокойно, даже доброжелательно. «Хотели бы покончить с собой, давно бы так и поступили. Что-то подсказывает мне, что вы любите жизнь, Александр Романович. Умереть прямо сейчас? Зачем, если можно еще пожить хоть немного? Пусть не на воле, за решеткой, подвергаясь позору и унижению, но все же. У вас просто не хватит духа. Так что не морочьте мне голову, поднимайтесь и тихой поступью идите ко мне. Больно не будет, обещаю, если запираться не станете. Расстреляют вас не сразу, поживете еще». Предатель кусал губы, тяжело дышал. Он не был трусом, достойно служил, пока не согласился работать на западную разведку. Сегодня в нем что-то сломалось, какая-то сила парализовала волю. Возможно, это был страх разоблачения, и все равно он не был самоубийцей. «Майор, я не понимаю». «А мы объясним, Александр Романович. Все разжуем и по полочкам разложим. Давайте, вы сможете». Предатель медленно поднимался. На него было страшно смотреть. Он не рискнул вставать на ноги, полз на четвереньках. Градов не возражал. Он опустился на колени, когда до предателя остался метр, схватил его за ворот и поволок к себе. Арбатов брыкнулся, сжал кулак, чтобы двинуть контрразведчику в ухо. Влад перехватил запястье, вывернул конечность, одновременно вытаскивая майора на безопасную поверхность. Душа Градова не устояла. Предатель получил по морде и больше не брыкался, откинул голову, лишился чувств. Влад вытянул у него из штанов ремень, скрутил руки в запястьях, прилег рядом, молитвенно уставился в небо. Пятиминутный перекур он, кажется, заслужил.